Они сидели рядышком на диване. Короткий зимний день начинал меркнуть. Антон зажег две керосиновые лампы, прикрепленные к стене. Из-под оранжевых картонных абажурчиков лился мягкий свет. Запинаясь, но при этом довольно споро, Клобуков переводил прямо с листа. Мира строчила химическим карандашом в блокноте, но совершенно безмысленно. Сердце лихорадочно качало кровь, в висках постукивало. Только что произошло неожиданное, в высшей степени странное. Антон ничего не заметил, а Миру аж качнуло. Когда они усаживались, он, давая карандаш, случайно коснулся ее руки. И вдруг от легкого этого прикосновения Миру шибануло знакомым током, тем самым, безошибочным. Да как сильно! Эй, гражданка Носик, с ума ты, что ли, сошла? Когда мужчина начинает нравиться, думаешь, если он все сделает правильно, почему бы и нет? Только бы не сбил настрой каким-нибудь дурацким словом или движением, не заморозил бы постепенно разливающееся снизу тепло. Потом плывешь на этой волне и чувствуешь, что слов и движений, которые могут все испортить, становится меньше. Затем доходишь до градуса, когда уже любое слово, ведущее к поцелую, будет кстати, и только ждешь, когда оно прозвучит. Наконец становится достаточно просто прикосновения, от которого тело пробивает электрическим разрядом, и уже вообще никаких слов не нужно. Обычно с ней такое и случалось, если рядом какой-нибудь ладный, веселый, уверенный парень. А этот-то очкарик с какой радости? Ну, руки красивые. Ну, пожалуй, голос. Негромкий, доверительный. Будто важнее тебя никого на свете нет. Конечно, не в голосе дело. Мира не очень умела слушать собеседников. Обычно перебивала, начинала говорить сама. А тут, удивительно, в основном помалкивала. Хотелось слушать и слушать. Но елки зеленые. Одно дело слушать интересного рассказчика, и совсем другое — ток. Наверное, секрет в доме. Он объясняет про Клобукова больше, чем внешность. На черепашку. Вот на кого он похож. Вынька ее из панциря, будет уродиной. А в своей маленькой крепости красавица. Таков перечень материалов, пригодных для наращивания каркаса носа вместо утраченных вследствие травмы. Ну, в случае косметической операции речь может идти не о травме, а просто о коррекции слишком маленького носа. Клобуков перемежал диктовку собственными комментариями. Мира кивала, записывала, ничего не понимая, механически. «Еще он похож на те часы», — подумала она, поглядывая на Антона искоса и подавляя желание отшвырнуть тетрадку, обхватить его руками, прижать к спинке дивана. Давно, в раннем детстве, была история. Мать ходила убирать квартиру к присяжному поверенному. Иногда брала маленькую дочь с собой. Не с кем было оставить. А там на отдельном столике стояли бронзовые часы. Не сказать, чтоб особенно роскошные, но каждый час они очень красиво били, такими перламутрово-хрустальными переливами. Мире ужасно хотелось разобраться в тайне волшебного звука. Однажды, улучив минутку, она открыла сзади на часах дверцу, заглянула внутрь, потрогала пальцем блестящие колесики. И механизм вдруг остановился. Она, дура, боялась, что Клобуков станет клеиться, и придется его деликатно отшивать. А он ни о чем таком и не думает. Сама проявлять инициативу Мира не решалась. Было ощущение, что может произойти, как с теми часами. Цапнешь не так, и хрустальный звон исчезнет. Или черепаха спрячется в свой панцирь, да больше не высунется. Лицо у Миры горело. Вообще кидало в жар. «Ух! Ну и топят!» Она расстегнула две пуговки на вороте, засучила рукава до локтя. «Как ты тут живешь с этой печной трубой?» «Я люблю, когда тепло. Но если хочешь, можем пересесть к окну». Он скользнул по ней взглядом, в котором не было никакой искры. Ни малейшего мужского интереса. Даже в расстегнутую блузку не покосился. И Мира, кажется, впервые в жизни вдруг засомневалась. А может быть, она ему просто не нравится, как женщина? Низенькая, крепкая, ноги короткие, будто перевернутые бутылки, с толстыми лодыжками и узкими щиколотками. Посмотрел на свою руку. Пальцы тоже короткие. Лицо круглое, курносое, поросячье. Лоб широкий и выпуклый. А волосы, которые могли бы его прикрыть, для удобства убраны назад и заколоты гребнем. — Не эндоносальный, а эндоназальный, — сказал Антон, заглянув ей в тетрадку. — Хотя, в сущности, это одно и то же. — Да не здесь. Вот. Ткнул пальцем и опять задел ее голое запястье. Мира вздрогнула. Второй разряд был еще чувствительнее первого. — Ну все, баста. — Я знаю, что такое эндоназальный. Просто в спешке не так написала. Захлопнула тетрадку. — Мне пора, Клобуков. Дело одно есть, совсем забыла. Скорее вскочил с дивана. — Спускай свой трап, побегу. В самом деле дунула с чердака пулей. Скатилась по приставной лестнице, во двор чуть не бегом вылетела. Морозец охладил разгоряченные щеки, но не пригасил огня, поджаривавшего изнутри. — Неужели я такая непривлекательная? — мрачно думала Мира. — Черт, где у них тут трамвайная остановка? —